Всем привет, вы на канале Star Money. И сегодня мы разберем, что носит LJ и сколько стоит его одежда. Как обычно, все структурировано и по полочкам. Погнали! А сейчас небольшое объявление. Я уверен, что среди вас 90% регулярно совершают покупки через интернет-магазины. И если вы при этом еще не пользуетесь кэшбэком, то я не знаю, где ваша логика. Вы просто совершаете покупки, а в это время вам на счет возвращается процент. Поэтому я вам рекомендую кэшбэк-сервис SmartySale. SmartySale — это сервис умных покупок. Тут одни из самых высоких процентных ставок по кэшбэку. Мгновенная выплата удобным способом. А также для пользователей Mozilla, Opera, Chrome и Яндекс.Браузер доступно расширение. Ссылку на сервис я оставил в описании. Итак, самый любимый бренд одежды LJ — это Defend Paris. Каждая вторая вещь в его фотосессиях от бренда Defend. Вот, например, этот свитшот стоимостью $75 или 4400 рублей. Или, например, эта футболка стоимостью €54 или 3700 рублей. Или эти шорты с точно таким же ценником. На этом кадре на LJ футболка Defend Cayman T стоимостью $58 или 3400 рублей. На ногах те же шорты Defend Fend за €54 или 3700 рублей. А на голове кепка Adidas, которая стоит 1000 рублей. Носки Asos стоимостью 800 рублей за 5 пар. А на ногах кроссовки Nike Air Mow Uptempo стоимостью $187 на eBay или 10900 рублей. Итого общая стоимость лука составляет 19900 рублей. Вернемся к кроссовкам. Белые Nike Mow Uptempo однозначно любимые кроссовки LJ. Помимо этого можно выделить следующие модели обуви. На этом кадре Nike Air Force One стоимостью 3920 гривен или 8600 рублей. А на этом кадре снова Nike Air Mob Tempo. На этот раз 96 в черно-красной расцветке. Стоимость такой модели 12200 рублей. На этом кадре из клипа рваные джинсы, тапки, Air Jordan и Hydro 4 стоимостью $80 или 4600 рублей. Если продолжить тему клипов. В том же клипе рваные джинсы, плащ Off-White стоимостью без учета скидки €704 или 48 тысяч 500 рублей. Также на некоторых стоп-кадрах под плащом можно заметить футболку Gucci с самым стандартным принтом. Стоимость такой $450 или 25 тысяч 900 рублей. На этом стоп-кадре те же тапки от Air Jordan стоимостью 4600 рублей. Также уже упомянутые нами носки от Asos стоимостью 800 рублей за 5 пар. А вот это вот штаны от фирмы Nike стоимостью 6500 рублей. И классическая белая футболка от Asos со стоимостью 500 рублей. Итого общая стоимость лука 12400 рублей. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео было вам полезно. А также обязательно пишите в комментарии, про кого сделать следующий ролик. Всем спасибо, всем пока.